Глава 5. Синегеризерейский стол. Несколько тысяч лет назад. Как все случилось? Как произошло? В какой момент все вышло из-под контроля? Почему братья Чуды пошли друг на друга? Не в мелкой междоусобице, а в самой настоящей войне. Когда умерли законы, и Земля стала жить по логичным и беспощадным правилам крови? Шарль. Родрик Утон сжал кулаки. Шарль де ла Круа. Первая жертва войны. Друг. Я предлагал ему уйти. Предлагал отступить. Моя совесть чиста. Предлагал. Но гордый Шарль отказался. Возможно, думал, что без труда победит в бою обычного рыцаря. Считал, что стоит выше Утона. Верил в магию. А Родрик верил в Гала. В силу его благотворную. В добро и справедливость. А потому к подножию одинокой Че упал де ла Круа. Первая жертва войны. Потом, надо признаться, было гораздо проще. Следующие чуды, убитые во имя Гала, во имя торжества справедливости, не вызывали у Родрика столь сильных переживаний. Схватка на одинокой Че ожесточила магистра черных вепрей. Сделала твердым или бездушным. Но в то же время Утон не жаждал крови. Строжайше запретил толкователям призывать к насилию. Требовал убеждать, а не покорять. И погром, который устроили сыны Гала в Хикмаркасе, долгое время оставался единственным кровавым пятном на репутации мятежников. Толкователи только говорили, разъясняли, убеждали, а в случае опасности уходили. Убивали крайне редко, не оставляя следов. Тактика приносила плоды. Количество новообращенных росло с потрясающей скоростью. А главное, среди них все чаще и чаще появлялись маги. Сначала мелкие, не самые сильные, не имеющие перспектив карьерного роста в иерархии ордена. Затем офицеры гвардии, маги ложь и даже уделов. Умные и хитрые карьеристы, почуявшие силу нового учения. Родерик понимал, что этих, с позволения сказать, адептов, привлекает возможность возвыситься в случае победы Галла. Понимал, но не отталкивал. Во-первых, потому что каждый случай перехода мага в стан движения являлся великолепной рекламой. Во-вторых, по прошествии некоторого времени они становились настоящими, искренне убежденными в своей правоте адептами. Такова была сила Гала. А третья причина появилась совсем недавно. С магами, изменившими своей сути, гвардейцы расправлялись безжалостно, так что пути назад у перебежчиков не было. Гвардия. Утон потер подбородок. Да, наверное, во всем виноваты гвардейцы. По сути, именно они начали гражданскую войну. И первые их шаги были, мягко говоря, необдуманными. Поняв, что скверно угрожает основам ордена, Морис де Кос начал действовать решительно и жестко. В охваченных мятежам уделах объявили военное положение. Гвардейские гарнизоны вывели из-под управления местных военных властей, а заодно усилили сводными отрядами алых единорогов, наиболее преданных властям боевых магов. Приказ был прост — искоренить. Исполнение тоже не отличалось изяществом. Гвардейцы блокировали Запнаэт, столицу удела Цердел, и дали жителям 2 часа на то, чтобы открыть ворота и выдать принявших скверну. После отказа последовал штурм. Даже не штурм, избиение. Алые единороги, которым доходчиво объяснили, что в случае победы Галла они станут никем, перебили всех. Трупы толкователей развесили на городских стенах. В столицу направили победную реляцию, которую Морис де Кос прочел с большим удовлетворением. В тот момент великий магистр еще не понял, что бессмысленно бороться со словом с помощью меча. Но сообразил де Кос быстро. Уже на следующий день, когда ему сообщили, что запылали 2 соседних с Церделом удела, простые чуды прочитали послание центральной власти по-своему. «Мне не в чем себя упрекнуть». Опять сомнения? Кроме них в палатке никого не было. Коренастый широкоплечий чуд и Галла, великий и таинственный. Могущественный и зависимый, искренний. Да, это самое главное, искренний и видящий всех насквозь Галла. Я не хотел крови, но она пролилась. Из-за меня? Из-за тех, кто жаждет власти. Двусмысленное замечание. Однако для Утона был только один ответ на этот вопрос. Великий магистр, маги. Они пойдут на все, лишь бы остаться наверху. А ты жаждешь власти? Негромко поинтересовался бог. Можно ли обмануть Галла? Нет. Он видит все. Да и к чему лгать, ведь все было ясно с самого начала. Да, жажду. Значит, кровь пролилась и из-за тебя. Я нес слово, Галла, твое слово. И делал все, чтобы его произносили, а не навязывали. Они пролили кровь. На одинокой че? Утон поджал губы, помолчал. После чего хмуро продолжил. Помимо власти, я ищу справедливость. Все чуды одинаковы. Каждый имеет право стать первым. На вопрос Родерик не ответил. Ты сам себе противоречишь, Утон. Если каждый имеет право стать первым, то маги просто пользуются этим правом. Зачем ты меня искушаешь? Галла усмехнулся. Я хочу, чтобы ты был сильным, Утон. А сильные знают свои слабости и используют их силу. В том, что ты жаждешь власти, нет ничего дурного. Кто-то должен возглавить новый мир, повести за собой ставших равными чудов. Кто-то должен. И ты подходишь на эту роль идеально. Я сильный. Достаточно ли ты силен, чтобы перевернуть мир? Я постараюсь. Это ответ слабака. Стараются те, кто готов к поражению. Победители в себе уверены. И тот, кого ожидает решительный бой, не имеет права на сомнения. «Новый мир — это всегда кровь?» Галла покачал головой. «Чтобы достичь нового, нужно переродиться. А смерть — самый быстрый способ. Тебе действительно не в чем себя упрекнуть, Утон. Ты пытался переродить своих братьев словом и добился больших успехов. Они приняли твое слово, твою веру. Они идут за тобой. Если бы не маги, лет через 5 лицо ордена изменилось бы до неузнаваемости. Наступило бы царство справедливости. Но старый мир сопротивляется. Да. И должен быть разрушен. Родерик вновь сжал кулаки. Однако на этот раз жест был вызван не душевными переживаниями, а подступившей яростью. Маги готовы убить всех, верховный толкователь Утон. Убить всех, чтобы остаться у власти, чтобы и дальше править чудами по своему усмотрению. Они пытаются утопить новый мир в крови, и ты обязан защищаться. Ты должен защитить себя, свои убеждения, своих сторонников и свое слово. Галла и справедливость, верховный толкователь Утон. Равные права для всех. Царство равных возможностей. Каждый чуд достоин стать великим магистром. Утон поднялся с кресла. Его глаза пылали. Маги отвергли слово Галла. Значит, они познают его меч. Бог улыбнулся. Сенегеризерейский стол. Легендарное, овеянное славой и обильно политое кровью поле. Цун-Лего, карфагенский амулет, синегеризерейский стол. Эти слова заставляли трепетать сердце любого чуда. Эти слова были историей чуди. Эти слова были величием чуди. Первый великий магистр, объединивший разрозненные племена, источник магической энергии, превративший народ в великий дом, поле боя, на котором была одержана самая главная победа. Синегеризерейский стол был идеально ровным и почти квадратным полем. 5 лиг в длину, 4 в ширину. С севера и запада к столу подступали леса, с юга и востока — холмы. Отличное место для хорошей драки. Именно здесь чуды дали главный бой Зеленому дому. И хотя апофеозом той войны естественно считался штурм Сахна-Городака, любой, кто маломальски разбирался в военном искусстве, понимал, что стратегическую победу орден одержал за 3 месяца до падения столицы людов в ходе 10-дневной битвы на Синегеризерейском столе. На поле, старое название которого так и осталось на карте после гибели Зеленой Империи, на поле, которое стало олицетворением величия ордена и на котором вновь решалась судьба Чуди. «За нами наша слава и наша память! Предки смотрят на нас, братья! Смотрят и верят! Орден будет жить вечно!» Воины дружно заревели. «Во славу ордена!» «Чуть!» — выдохнул строй. «Во славу ордена!» «Чуть!» Мастер войны взмахнул мечом, и дракон послушно взмыл вверх, возглавив первое крыло воздушного отряда алых единорогов, которому выпала сложная, но почетная задача — рассечь центр построения мятежников, внести панику в их ряды, подготовив почву для сокрушительного удара гвардии. Затем последует стремительный натиск, конница проведет фланговый маневр, зажимая мятежников в клещи, при постоянной поддержке магов, разумеется. И все закончится окружением и полным разгромом. Ход битвы и ее результат не вызывали у мастера войны никаких опасений. И то, что Утон сумел собрать неожиданно много сил, боевого мага не беспокоило. Чем больше мятежников ляжет сегодня, тем лучше. Ибо карательные рейды действуют на армию разлагающе. «Чуть! Чуть!» — отозвалась противоположная армия. И сердце мастера войны сжалось. «С той стороны свои!» Но сейчас не время и не место предаваться сантиментам. «Приготовиться!» Драконы, до сих пор просто парящие над столом, начали неспешно выстраиваться в боевой порядок. «Во славу ордена! Вперед!» Армии, которые изначально разделяло поллиги, постепенно сближались. Драконы ухнули на центр мятежников. Алые единороги потеряли первых воинов, а поддержать их не получалось. «Повелитель, нас блокируют!» «Пробивайтесь!» «Мы не можем!» «Пробивайтесь!» Ставка Мориса де Коса была наполнена магами, которые должны были поддерживать идущие в бой войска, бить по мятежникам стихиями, сеять панику, отводить глаза, направлять мощные шаровые молнии. Но ничего не получалось. Заклинания произносились, поглощали положенное количество магической энергии, начинали формироваться и превращались в ничто. Энергия исчезала, и вместо взрывов шаровых молний, шипения дыхания дракона и воя торнадо над синегеризерейским столом слышалась лишь мерная поступь идущих навстречу друг другу армий. Да крики воздушного отряда, которому не удалось разорвать построение мятежников. «Как мятежники это делают?» «Мы не знаем, повелитель!» Солдаты перешли на бег, постепенно набирая скорость перед неминуемым столкновением. «Продолжайте строить заклинания! Пусть все маги, что находятся здесь и в резерве, строят боевые заклинания, любые, даже самые слабые! Пусть это будет дохлая эльфийская стрела, которая едва долетит до врага, но пусть она будет!» «Но...» «Вызовите всех специалистов по переброске энергии! Пусть они построят прямые каналы к источнику! Пусть льют сюда энергию как можно большим потоком!» Великий магистр посмотрел на поле. До столкновения оставались секунды. «Я не знаю, что нам мешает, но наша единственная надежда — продавить сопротивление колоссальным объемам энергии!» «Гала!» — рявкнули мятежники. Армии сошлись. Отсутствие магической поддержки гвардейцев не смутило. Не ударили — значит, не ударили. Не получилось. Не захотели. Не сумели. Неважно. Важно то, что впереди враг, а рядом друг. И еще важно, что алые единороги уже вступили в бой. Гвардия шла в атаку, позабыв о том, что навстречу идут братья, такие же чуды. Позабыв, потому что кровь пролилась, и сомнениям больше нет места. Закончилось время слова. Сейчас говорит меч. Большая часть выстроенных в ряды воинов видела лишь спину и затылок переднего бойца. А потому далеко не все разглядели маневр, который совершил противник за несколько мгновений до того, как обе армии должны были сойтись в драке. Гала! Фронт мятежников раскрылся, выпуская небольшую, плотно сбитую группу всадников. Не больше тысячи. Смешно на фоне размеров армий, что сошлись на синегеризерейском столе. Капля. Крупица. Но очень тяжелая крупица. 30 разделявших армии шагов хватило всадникам, чтобы набрать скорость, опередить вновь сомкнувшиеся ряды, врезаться в гвардейцев и ударить так, что знаменитые бойцы дрогнули. «Гала!» Тысяча толкователей, возглавляемых Родериком Утоном, а среди них, в самом центре, ощетинившийся копьями и мечами группы, толстый полуголый мужчина, привязанный к седлу могучего коня, размахивающий руками, плюющийся с развивающимися волосами, с закатившимися глазами, но видящий все вокруг. «Гала!» Живой бог, чьи невидимые щупальца рвали магов на куски. А еще были щупальца толкователей, и их мечи, и их копья, булавы, молоты, моргенштерны. Магическая защита не действовала. Заговоренные, усиленные заклинаниями клинки рассыпались в прах. Амулеты душили владельцев. «Гала!» Армии сошлись. Немного смущенная гвардия и распаленные мятежники. Завязался бой. Но развивался он совсем не так, как виделось стратегам ордена. «Гала!» Грош цена армии, не способной оправиться от пропущенного удара. Грош цена войскам, которые задрожат, ошеломленные натиском врага. Грош цена солдатам, которые хотят жить. Даже не грош, полгроша. А вот армия чудов стоила дорого. На синегеризерейском столе стояли дети тех, кто завоевал этот мир, выросшие на рассказах о великих победах и мечтавшие о не менее славных викториях. С пеленок знавшие, что однажды им придется умереть во славу ордена. И время это придет не тогда, когда захочется им, а тогда, когда скажет великий магистр. Натиск мятежников оказался невероятно силен. Гвардия смутилась, вздрогнула, но не дрогнула. Упали первые ряды, но остальные привычно вошли в бой. Нет магии? Черт с ней! Обычными мечами гвардейцы рубились не хуже, чем зачарованными. В отсутствии магии на синегеризерейском столе шла обыкновенная сеча, победу в которой предстояло одержать более искусному полководцу. «Правый фланг всмятку! Саламандры прогибаются!» «Маги!» «Ничего не получается! У них резервы за холмами! Они бросили элефантов!» Звездные элефанты, несокрушимая тяжелая конница, самая грозная ложа, попавшая под влияние скверны Гала. «Я должен был понять, что они в резерве», — пробормотал Морис де Кос. «Левый фланг держится, но им трудно!» А в центре умирает гвардия. Умирает, но не прогибается. Не отправляет панических сообщений, что трудно. Просто дерется, потому что получила приказ. А еще погиб мастер войны. Воздушный отряд перестал существовать. И от всех алых единорогов, красы и гордости гвардии, остались лишь те воины, что бьются сейчас в центре, в захлебывающемся собственной кровью центре. А правый фланг отступает все быстрее. Или уже бежит? «Повелитель, думаю, нужно перегруппироваться». «Мы не отступим». «Но...» — великий магистр резко посмотрел на адъютанта. «Вы хотите жить, офицер?» «Было бы разумнее запереться в столице и подтянуть резервы. Лояльных лож много, мы еще превосходим мятежников в численности». «Но сколько останется лояльных, когда все узнают, что великий магистр потерпел поражение на синегеризерейском столе?» 400 лет назад все решилось здесь. И теперь тоже. «Маги?» «Пока ничего. А энергия из широко распахнутых каналов бьет так, что начинают болеть виски. Или голову сдавливает от усталости. Или от запаха смерти». Декос посмотрел на макет боя, что наспех устроили возле его палатки. Магическая карта не работала, а потому приходилось пользоваться подручными средствами. Пехоту обозначили серебряные монеты, гвардию — золотые, конницу — кубки. Противника — камешки разного размера. Все очень доходчиво. Наш левый фланг бьют элефанты? Да. Это их последний резерв? Судя по донесениям разведчиков, да. Утон выдержал достойную паузу и ввел свой главный козырь именно тогда, когда нужно. Армия великого магистра на пределе. И именно там, где нужно. Левый фланг до сих пор стоял крепко. Если его снесут, битва будет проиграна. И еще Утон знал, у него ведь тоже были разведчики, что Декос не располагает силой, способной тягаться с элефантами. «Пора сделать последнюю ставку», — негромко произнес великий магистр. «Ложа мечей. Самая быстрая и самая легкая конница. Самая многочисленная ложа. И самый молодой магистр, честолюбивый и амбициозный, в верности которого Морис Декос до сих пор сомневался». «Направить мечей против элефантов?» — поинтересовался адъютант. «Поддержать левый фланг? Носороги сообщают, что им очень плохо!» «Самоубийство. Но в данном случае у Декоса нет другого выхода. Мечи умрут, зато позволят левому флангу устоять. И Утон знает, что Морис должен поступить именно так. И ждет. Утон готов. А может, есть другой вариант?» Может, такой же самоубийственный, может, имеющий еще меньше шансов на успех, но неожиданный для Родрика. Отдать приказ. «Передайте носорогам, чтобы держались», — твердо произнес великий магистр. «Сейчас я не могу им помочь». «А мечи?» «Я беру свой личный отряд и отправляюсь на правый фланг. Нужно привести саламандр в чувство». «Возможно, вид идущего в бой великого магистра поможет пехоте собраться». «А мечи?» «Мечи идут по центру», — коротко ответил Морис. «Что?» И адъютант, и все штабисты вытаращились на повелителя чуди. «Что?» «Скажите магистру мечей, что он обязан сделать то, что не удалось мастеру войны. Разорвать центр мятежников на две части». «Самоубийство!» «Фланги мятежников обескровлены. Сейчас бьются только центр и элефанты. Если мы поможем гвардии смять фронт, синегеризерейский стол останется за нами». «Самоубийство». «Атаковать свежих элефантов — не меньшее самоубийство», — отрезал Декос. Помолчал и закончил. «И еще скажите магистру, что от его атаки зависит судьба того ордена, который ему дорог». Мечи не подвели. Наверное, не случайно, ведь это было их время. Слово молчало. Рыцари ложи мечей ударили по центру. Прошли расступившихся гвардейцев и вонзились в плотный строй мятежников. И погибли. Но не все. Ведь мечей, черт бы их побрал, много? Очень много. Прорубились, затаптывая и врагов, и своих. Озверели, вывалились в тыл, развернулись и снова ударили. Легкая конница, быстрая и отчаянно храбрая. И на синегеризерейском столе все в очередной раз поменялось. Приободрившиеся гвардейцы пошли вперед, воспрянули духом саламандры, которых сумел перегруппировать великий магистр. Морис потерял половину своих воинов, а Хрип получил стрелу в плечо, но фланг удержал. Устояли носороги, тем более что в тыл элефантам зашли вездесущие мечи. И хотя у мятежников еще оставалась масса сил, последний удар их добил. Эльфийские стрелы, шаровые молнии, потоки огня и ужаса. Полноводная река магической энергии наконец-то пробила плотину. Несколько часов сдерживающую строительство арканов. И боевые маги принялись наверстывать упущенное. Тот орден, который давным-давно выиграл битву на синегеризерейском столе, выиграл ее снова.